Супергерой. Ужасной темной ночью содрогнулся целый город. Город из конструктора. Сначала он дрожал едва заметно, как если бы по его улочкам проехал игрушечный трамвай. Но затем вибрация усилилась, и пластиковое здание заходили ходуном, подобно мягкому желе. На горизонте, между небоскребами, сложенными из маленьких ярких кубиков, показалась зеленая когтистая лапа. Годзилла! Гигантский чешуйчатый монстр, вырвавшийся на свободу. Чудище угрожающе взревело и ворвалось в город. Годзилла крушил все вокруг своим жилистым хвостом и мощными задними лапами. Передние лапки у ящера были поменьше, и такой сильной угрозы не представляли. Жители города, милые котики и плюшевые мишки, в панике разбегались кто куда. Ящер-исполин уничтожал один небоскреб за другим, и все слышали его злобный хохот. Здания рушились, оставляя после себя лишь груды разноцветного пластика. Но тут, словно из ниоткуда, появился он. Высокий, широкоплечий, супергерой! Мускулистая зеленая лягушка в сверкающем красном костюме. В ботинки были встроены ракетные ускорители, а за спиной виднелись две самолетные турбины. «Это же супергерой! Справедливый! Бесстрашный! Восхитительный!» Наперебой закричали взволнованные горожане. «Спасибо, друзья!» Супергерой обернулся на голоса. «Но здесь небезопасно! Прошу всех отойти! А этому злодею пора преподать урок!» Невольные свидетели этой битвы наблюдали, как быстро мелькает блестящая лягушачья мордочка. Супергерой обрушил на Годзиллу целый град ударов. Монстр отступал, пока не рухнул, развалившись на отдельные детали. Город был спасен. Жители ликовали и славили великого героя. «Ну что, злодей?» — торжественно произнес супергерой голосом бублика. «Не стыдно обижать слабых? Сегодня останешься без мультиков. Быдыщ! Пуф! Бабах! Тыдыщ-тыщ-тыщ!» Ах, вот оно что! Бублик читал комиксы остальным геройчикам. Игрушки уважительно поглядывали на коробку, которая стояла рядом. Из-за прозрачного окошка на друзей смотрел сам супергерой. Мордочка у отважной лягушки выглядела довольной. Кажется, супергерою понравилась презентация, которую ему ненамеренно устроил бублик. «Ого! Наша команда пополняется профессионалами!» — ахнула восхищенная Глория. Скейтбордистка прижалась лицом к пластиковой упаковке, чтобы получше разглядеть новую игрушку. Ящер-самурай Ораш почтительно поклонился супергерою. И даже Флай, брат Глории, радостно завопил. «Ребята! Это так круто!» Тут из коридора послышался громкий топот. Игрушки замерли. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся Рома. «Ну где же ты?» — взволнованно закричал он. Рома бросился к письменному столу и начал перебирать лежащие на нем вещи. Потом проверил полки, осмотрел пол, заглянул за телевизор, пошарил на подоконнике. «Куда запропастилась?» — беспокоился мальчик. «Ну где же моя счастливая ручка? Сегодня же контрольная! О, может, на кухне?» Рома выбежал за дверь, и геройчики, как ни в чем не бывало, снова ожили. «Пок-пок?» — спросил петух-тянучка Коко. «Да, мой друг, Счастливая ручка — древнейший артефакт этой цивилизации!» — деловито объяснил инопланетянин Бублик. «Не слушай его, Коко!» — усмехнулась Глория. «Ручка самая обычная, просто Рома ее очень любит. И если возьмет с собой на контрольную, то не станет волноваться и спокойно решит все задачи». «Ото!» — уточнил Ораш. «Ага, психология», — кивнула скейтбордистка. Бублик повалил на бок стакан для карандашей и выудил из него синюю ручку, украшенную наклейкой с улыбающимся персиком. «Хм, что скажете?» — спросил он. «Это подойдет?» «Нет, Бублик, это не она», — покачала головой Глория. «Хе, тогда оставлю ее себе», — обрадовался инопланетянин. «У Бублика будет своя счастливая ручка!» В следующий миг Бублик споткнулся о свою находку и растянулся на столешнице. «Может, эта ручка не такая уже счастливая?» «И чего мы стоим?» — спросил Флай. «Погнали искать!» «А какой у тебя план, Флай?» — поинтересовалась Глория. «Какой план? Так, давай посмотрим». Флай достал блокнот, перелистнул пару страниц и продемонстрировал рисунок самого себя на скейте. «Мой план!» — торжественно объявил Флай. «Погнали искать! Ха-ха-ха!» «Отличный план, Флай!» — хмыкнула его сестра, не скрывая сарказма. «Хорошо, что в нашей команде есть такой великий ум, как ты». «О-о-о! Спасибо, Гло!» — польщенный Флай расплылся в улыбке. Тут за спинами друзей зашевелилась упаковка. Прославленный супергерой одним мощным пинком выбил прозрачную пластиковую крышку и шагнул из коробки на стол. «Сказать по правде, план так себе», — важно произнес он. «Но я тот, кто все исправит». Все обернулись. Глория восхищенно ахнула. Ей даже пришлось задрать голову. Супергерой был намного выше всех присутствующих. Но Глория быстро взяла себя в руки. «О, супергерой! Я Глория!» Девочка протянула руку для рукопожатия. «Привет, привет, друзья!» Супергерой отмахнулся от ее руки. «Мы обязательно с вами познакомимся, но сейчас нас ожидает чрезвычайно важная миссия». «Да, и мы рады, что вы с нами», — радостно заулыбалась скейтбордистка, но договорить не успела. «Тссс!» Супергерой наклонился и приложил палец к ее губам. «Меньше слов, дорогая. Принимаю вас в свою команду и объявляю начало поисков». Флай робко вмешался. «Вообще-то, это мы хотели пригласить вас в нашу команду». «Флай, да какая разница?» Глория дернула брата за локоть и многозначительно подмигнула, намекая на то, что иногда лучше молчать, чем говорить. Но тот был не силен в понимании намеков. «В нашей команде есть великий ум», — беспечно продолжил Флай, указывая на себя. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся супергерой. «Молодой человек, это была шутка. А значит, к моему глубокому сожалению, вы совершенно точно не великий и даже не ум». Флай, задетый этими словами за живое, повернулся к сестре. «Это правда, Гло?» «Ну, не прямо так», — замялась смущенная Глория. «Ну пойми, Флай, нам нужен настоящий план. Нельзя каждый раз просто говорить «погнали» и надеяться, что нам повезет». «Ну, нам везет!» — возразил возмущенный Флай. «Нам не может везти постоянно», — настаивала сестра. «А супергерой — большой мастер составлять хитроумные планы. Ты же видел комиксы. Давай с нами, Флай!» Глория встала рядом с супергероем. Флай посмотрел на остальных. «Ребят, ну вы-то со мной!» Коко и Ораш подвинулись поближе к супергерою. «Серьезно? И ты, Ораш?» — охнул Флай, не веря своим глазам. Бублик повертел головой, выбирая, к кому примкнуть. Потом вручил Флаю свою не очень счастливую ручку с наклейкой персика и перешел в команду супергероя. «Ну и ладно!» — огрызнулся Флай. «Один справлюсь!» Он развернулся и решительно зашагал в противоположную сторону. Кажется, он всерьез обиделся. «Флай!» — позвала Глория. Ее брат на мгновение обернулся, но шага не сбавил. «Флай остался без команды, но он по-прежнему великий ум!» Бублик хихикнул и тут же получил подзатыльник от Глории. «Ай, шутка!» Флай вскоре скрылся из виду. Супергерой вел свою новую команду вперед, смело маршируя во главе отряда. Глория догнала его и смущенно сказала. «Не волнуйтесь, Флай не умеет долго дуться». «Настоящие герои не дуются!» — наставительно произнес супергерой. «Они просто следуют плану, шаг за шагом!» «Кстати, какой у нас план?» — спросила Глория. Супергерой уставился куда-то вдаль и отстраненно, будто заученно, произнес. «Супергерой всегда умел составлять планы. Это был его дар. Супергерой не задумывался, как рождаются в его голове и выстраиваются в стройную вереницу шагов». Ораш и Коко переглянулись. «Коко?» — озадаченно спросил петух-тянучка. «Ос?» — пожал плечами ящер-самурай. Глория быстро устала слушать напыщенную, но бессодержательную речь супергероя и уточнила. «Так а план-то какой?» Супергерой вышел из своих грез и нахмурился. «Милочка, вы меня перебили. Вам не помешают умения слушать. Или вы сами хотите что-нибудь предложить?» «Я думаю, нам стоит проверить под кроватью», — с готовностью предложила Глория. «Браво!» — похвалил супергерой и бодро рассмеялся. «Вы просто читаете мои мысли! Ха-ха-ха-ха!» Да, тут он осекся и резко перешел на зловещий шепот. «Только остерегайтесь ловушек в стиле пыльного мстителя!» Коко с Орашем снова переглянулись. «Коко? Ото! Вы не знаете историю про пыльного мстителя?» — удивился супергерой. «Ладно, слушайте». Супергерой осторожно ступал по скрипучему пыльному полу. Пока команда геройчиков слушала очередную лягушачью историю, Флай в одиночку отважно взбирался на полку, как настоящий альпинист. С собой он зачем-то тащил не очень счастливую ручку Бублика. «Ну и ладно, еще посмотрим, кому повезет!» Обиженно бормотал он себе под нос. Забравшись на музыкальную колонку, Флай раскрутил веревку с крюком из скрепки на конце и попытался зацепить ее за гирлянду, висящую над столом. Но веревка улетела целым мотком, и Флай остался ни с чем. «Ой-ой, ошибочка!» — охнул скейтер и машинально простонал. «Гло, помоги!» Но сестры рядом не было. Плечи Флая печально поникли, и он тяжело вздохнул. «Эх, Гло!» Тем временем супергерой и его команда ступили на таинственную и неисследованную территорию — под кровать. Там было темно и пыльно, а свет одинокой лампочки зловеще мерцал, прямо как в фильмах ужасов. «Ото!» — тихо прошептал Ораш. «Да, опасное место», — согласилась Глория. Супергерой насторожился. «Кто-то сказал про опасность?» — напряженно спросил он. «Здесь обитает страшный монстр», — с готовностью объяснила скейтбордистка. «Мы стараемся не ходить сюда без необходимости». «Супергерой ступал на территорию врага», — заученно произнес супергерой. С каждым словом в его голосе все больше сквозила тревога. Его беспомощные спутники целиком полагались на опыт и храбрость старшего. Коко с Орашем обменялись скептическими взглядами. Бублик, шагавший позади всех, нервно грыз ноготь. Вдруг слева от команды зажглись алые огни, и механический голос произнес: «Уборка по расписанию начата». Игрушки оцепенели. В темноте у дальней стенки они различили большой силуэт. Включился мотор, начала раскручиваться турбина. Большой алый глаз-прожектор на крыше пришел в движение. «Это он!» — воскликнула Глория. «Что будем делать, супергерой?» Но тот словно остолбенел. «Пыльный мститель! Он нашел меня!» В истерике закричал он. Робот-пылесос неумолимо надвигался. Его вращающиеся щетки были уже совсем близко. Ораш обнажил мечи и с воинственным криком кинулся на врага, как настоящий самурай. «Хать! Хать! Хать! Вот-о!» Он разбежался и высоко подпрыгнул. Но, увы, ему не хватило буквально пары миллиметров, чтобы забраться на крышу и сбить алый глаз прожектор. Ящер сполз по стенке пылесоса, и щетки затянули его внутрь. «Ораш! Нет!» — закричала Глория и кинулась на помощь другу. Но Коко схватил ее за руку и потянул назад. «Бежим!» Супергерой наконец вышел из ступора и бросился на утек. «А-а-а! Помогите!» — визжал Бублик. Он бежал последним, и монстр-пылесос уже нагонял его. Глория обернулась и на бегу выстрелила присоской из своего пистолета. К счастью, она была очень меткой и попала прямо в глаз прожектор. Дезориентированный робот закружился на месте. Этого времени хватило, чтобы Бублик успел отбежать подальше. Вскоре геройчики оказались в лабиринте из старых коробок, хранившихся под кроватью. «Сюда!» — скомандовал супергерой и рванул в сторону. Глория, Коко и Бублик побежали за ним, но внезапно оказались в тупике. Рев пылесоса раздавался все громче, а затем робот показался из-за угла. Он повернулся к геройчикам. Вот-вот их проглотит. «Супергерой, что нам делать?» — запаниковала Глория. «Сейчас самое время для какого-нибудь блестящего плана». Бублик в ужасе запрыгнул на руки к супергерою и принялся трясти его за плечи. «Быстрее! Быстрее! Супергерой! Мы в страшной опасности! Нам нужен план!» Глория, Бублик и Коко с надеждой смотрели на супергероя. Но тот внезапно стряхнул с себя Бублика и разревелся. «Я не знаю, как придумывать планы!» — всхлипнул он. «Я никогда ничего не придумывал! Все мои подвиги написаны сценаристами!» Все ошарашенно смотрели на супергероя. Он сполз по стене, сел на пол и заревел белугой. Мощная броня вдруг раскрылась на груди, и из нее выпала маленькая толстенькая лягушка с короткими лапками. Вот тебе и супергерой. Глория смущенно прикрыла глаза рукой, а Бублик и Коко раскрыли рты от удивления. «Так это что получается? Мы обречены?» Взвизгнул Бублик. Он обнял лягушку и присоединился к горестным рыданиям. «Без паники», — сказала Глория. «Я что-нибудь придумаю». Девочка повернулась к монстру-пылесосу и приготовилась к атаке. Ее голубые глаза светились решимостью. И тут... «Ребята, держитесь! А-а-а!» Это же голос ее брата. «Флай!» — обрадовалась Глория. Флай разбежался и спрыгнул с высокой коробки на пылесос. В руках у него были моток веревки и ручка бублика. Скейтер раскрутил веревку, накинул лассо на глаз прожектор и изо всех сил потянул на себя. Пылесос встал на дыбы и бешено закрутился на месте. Геройчики вжались в стену, чтобы их случайно не снесло. Глаз пылесоса перестал вращаться и сфокусировался на Флае. Тогда мальчик размахнулся и метнул ручку, как копье. Ручка попала точно в цель. Похоже, она все-таки была счастливой. Пылесос жалобно пискнул и сбросил с себя Флая. Коко вовремя подхватил друга на руки. Веревка слетела с пылесоса, но ее поймала Глория. Раскрутив лассо над головой, она метнула веревочную петлю прямо под щетки пылесоса. Веревка обмотала их, и пылесос заглох. Ошибка. Уборка остановлена. Производится очистка контейнера, сообщил механический голос. Крышка контейнера открылась, выпустив облачко пыли, а затем оттуда выбрался измотанный ораж в обнимку с зеленой ручкой. Колпачок ручки украшал маленький динозаврик на пружинке. «Это же она! Счастливая ручка Ромы!» — воскликнула Глория. «Мы нашли ее!» Некоторое время спустя геройчики сидели в кафе Пинки. Лунная принцесса суетилась между столиками, разливала чай и угощала всех сладостями. «Еще кусочек, дорогой!» Пинки положила Флаю добавку. «Спасибо, Пинки!» — пробормотал тот с набитым ртом. Ораж тоже протянул пустое блюдце. «Ото!» «И тебе, Ораж!» — ласково сказала принцесса. «Сегодня ты смотрел прямо в лицо опасности». «Ос!» — подтвердил Ораж и поиграл мускулами. «И мне кусочек!» — попросил зеленый пушистик. Все-таки Бублик сыграл не последнюю роль в возвращении могучего артефакта знаний. «Ха, ага», — усмехнулась Глория. Она немного помолчала, набираясь смелости для извинений, и, наконец, повернулась к брату. «Прости меня, Флай, я не должна была соглашаться с супергероем, когда он тебя обидел». «Ты хотела действовать по плану», — дружелюбно ответил Флай. «Наверное, это правильно. Нельзя все время рассчитывать на везение». «Это странно, но мне кажется, тебе везет, потому что ты готов рисковать ради других», — искренне сказала Глория. «Ну, или потому, что рядом была моя счастливая ручка», — добавил Бублик и погладил ручку с наклейкой улыбающегося персика. Он теперь с ней не расставался. А на письменном столе супергерой неуклюже пытался залезть обратно в свою упаковку. Рядом лежала счастливая Ромина ручка. Вот пластиковая крышка закрылась, и лягушка снова почувствовала себя в безопасности. «Ну ничего», — успокаивал супергерой сам себя. «Скоро вернется Рома, тогда и поиграем. Супергерой терпеливо ждал встречи». Послышался топот ног, и в комнату вбежал Рома. «Опаздываю!» — вскричал он. Мальчик схватил портфель и снова бросил взгляд на стол. Он сразу же заметил свою счастливую ручку и очень обрадовался. «О, да вот же она! И как я ее не видел! Ну все, держись, контрольная!» Рома схватил счастливую ручку и выскочил за дверь. На новую игрушку он даже не взглянул. Супергерой был обескуражен. Проиграть дважды за один день? Сначала пыльному мстителю, а теперь какой-то канцелярии? К такому жизнь его не готовила.